Я, белая сова, вещая птица судьбы, прилетела сюда, чтобы объявить, среди лесных обитателей, среди вас, есть один, судьба которого сегодня уже не зависит от него самого. Завтра он снова будет хозяином своей судьбы. Но сегодня с ним произойдет то, что должно произойти. Я говорю о тебе, вождь волков Вергил. Тот, кто завладел силой ясного солнышка, не может долго обладать ею. Он не может также оставаться дальше жить в лесу. Его ждут великие пути, великие странствия. Солнечная сила превратится в великое знание и останется с тобой, седой волчий вождь. Бессмертие, которого ты достоин, ты уже доказал это, тоже останется с тобой. Но не успеет ясное солнышко высоко подняться над вершинами елей, как с тобой произойдет великое превращение. Ты перестанешь быть тем, кем ты был все эти столетия, и все-таки ты останешься самим собой. Белая сова смолкла, но звучное эхо ее вещего голоса еще разносилось по скалам и опушкам. Звери, не шелохнувшись, продолжали стоять возле утеса. Даже Карагар, сидевший на вершине невысокой ели, будто оцепенел, замерев как неживой, впитывая всем своим существом даже эхо звучного голоса вещей птицы. Оперение белой совы по мере восхождения ясного солнышка переливалось все ярче и красочней, и вот она заговорила снова. «Я, белая сова, вещая птица судьбы, улетаю, навсегда прощаюсь с вами. И ты, волчий вождь, прощайся со своим народом, со своим волчьим племенем. Может быть, ты еще и встретишься с ним. Прощайте, жители леса, удачной охоты, темных ночей и светлых дней». Раскрыв огромные белые крылья, сова поднялась над утесом и, паря в плавном полете, исчезла за соснами. И вдруг все увидели, как с высоты, где пролетела белая птица, опускается, плавно колеблясь в воздухе, большое белое перо. Звери, не отрываясь, следили за его полетом. Медленно опустилось перо на озеро, на небольшой скалистый островок, и едва оно коснулось острова, как само перо сверкнуло яркой вспышкой и исчезло, а остров в мгновение ока стал совершенно белым. Старый волк спустился со скалы, подошел к своему племени. Звери быстро окружили его. Родные волки, волки его племени, смотрели на него с великой тревогой. Речь белой совы потрясла всех, но особенно волков, потому что от них должен был уйти их великий вождь. Многим из них сейчас это казалось равносильным смерти. Все ждали, что же скажет сам Вергил, мудрый, справедливый, надежный. Неужели ему действительно много сотен лет? И что теперь они будут делать без него? Как жить? А может быть, он не покинет свое племя? Ведь он еще здесь. Вон он, рядом, могучий, привычный, спокойный. Зайцы, кабаны, косули, другие звери тотчас ушли. Было понятно, что волки должны остаться наедине со своим вождем. Карагар улетел, он уже и так знал, что должно произойти. Около утеса белой совы осталось только волчье племя. Превращение. Седой волк посмотрел на восходящее ясное солнышко. Оно только наполовину вышло из-за вершин деревьев. Половина солнечного диска еще оставалась скрытой, так что время пока было. Многое хотел сказать старый вождь своему племени. Он по обыкновению забрался на валун, внимательно оглядел молчаливо стоящих собратьев. «Волки, дети мои! Волки, братья мои!» — начал седой вождь. «Настало время сказать вам мое последнее слово. настало время обратиться к вам последний раз». Звери взволнованно вслушивались каждый звук, произносимый седым волком. «Очень долго я был вождем своего племени», — продолжил Вергил. «Да, я действительно уже много столетий живу здесь, оберегаю, обучаю и воспитываю свое племя. Вам это удивительно слышать, но когда-то, очень давно, мне было даровано бессмертие. Теперь вы знаете это. Все волки всех лесов знают обо мне, и вы, звери моего племени, должны помнить об этом. С вами не должны враждовать другие волчьи племена, но и вы никогда не забывайте, что у каждого племени свои границы леса, где можно жить, охотиться, воспитывать детенышей. Эти границы священны. Мы уничтожили синего Фарга, который нарушал законы леса. Мы прогнали ведьму и подлешика, но мы сами должны всегда чтить эти законы. Там, где нет законов, жизнь превращается в бесконечную злобную схватку, а день превращается в сплошную ночь. Пусть в нашем лесу все племена и семьи соблюдают священный закон леса, закон жизни. Пусть в нашем лесу всегда сияет лунное озеро, пусть живут в нем русалки, они хоть и лишачьего племени, но никому не приносят вреда и украшают наш лес. Вы, волки, будете жить здесь всегда. Старые звери будут уходить из мира живых. Их место займут новое поколение волков, но волчье племя всегда будет жить в лесу, потому что волки умные и дружные звери, потому что волки сильные звери, потому что они всегда вместе, потому что всегда повинуются самому умному и сильному своему вожаку. Я уйду, и вашим вождем останется Гард. Повинуйтесь ему, как мне. Он знает, он хорошо усвоил все, чему я учил его». Седой вождь повернулся к Гарту, который стоял рядом. Все волки обратили взоры на нового повелителя, и Гард молча опустил голову.